Кортиколиберин – гормон гипоталамуса, вырабатывающийся в средней части этой мозговой структуры. Попадая в аденогипофиз, приводит к выделению адренокортикотропного гормона гипофиза – АКТГ.